Глава 3. Рождение воспоминаний. Мне снится, создаю свои миры, космическую пыль к звезде сгребаю. Из пыли я люблю планет шары и семенами жизни засеваю. Игорь Дунин, наследник Бога. Завтра, завтра, завтра мы стартуем. Наконец-то сборы, подготовка, улаживание последних дел – все закончилось. За эту неделю я вся извелась в скуке, нетерпении и ожидании, особенно с учетом так и не полученного разрешения гулять. Бедненькая Зея совсем загрустила. Мне только однажды удалось с ней пообщаться, когда Диру приспичило обкатать своего Зимульти. Лежу, прислушиваясь к глубокому дыханию мужа рядом. Вот вредный тип. Втемяшил себе в голову бредовую идею и ни в какую не желает отступать. Я надеялась, что со временем его позиция изменится, и он пойдет на уступки, но... Увы и ах. А ведь мне рядом с ним 500 лет прожить придется. Ох, как я надеюсь, что эта поездка изменит наши отношения в положительную сторону. Привычно наползающий мрачный туннель сейчас не пугает так ощутимо, как раньше. Скорее, просто вызывает определенные опасения. И от вселяющей страх тени я уже не убегаю в панике. Просто стараюсь не подпускать ее к себе близко. Зато теперь замечаю, что быстро перемещаться мне мешает платье. Длинное, обтягивающее. Разве что цвет остается неразличим. А вот приблизиться к завораживающему меня силуэту так и не удается. Хоть и чувствую, что очень нужно успеть это сделать до того, как... Как что? Не знаю. Просто нужно. И не получается. Просыпаюсь с чувством неудовлетворенности, словно не оправдала своих собственных ожиданий. Дириан уже давно плещется в ванной. Слышу стихающий шум воды и притворяюсь, что все еще сплю. «Вставай, Соня за Соня!» Едва открыв дверь, в полный голос заявляет мужчина. «Если не хочешь, чтобы я улетел без тебя». «Барин шутить изволит? Какая прелесть!» Становится ясно, что настроение у мужа лучше некуда. Вылезаю из-под одеяла и жмурюсь от яркого света. Проморгавшись, едва не задыхаюсь, непроизвольно созерцая то, что предстало перед моими очами. И боком сползая с кровати, смываюсь в душ. Потому как в хорошем настроении по утрам после водных процедур бессовестный тип предпочитает ничего на себя не надевать. Уж не знаю, что на него находит. В отличие от Дира, я экипируюсь полностью и покидаю комнату в совершенно приличном виде. Завтрак проходит весело. Для начала муж насмешил меня рассказом о происхождении фиолетового блюда, похожего на побеги ревеня. Представьте, коварный фрукт, имеющий в мякоти изрядный запас ядовитых веществ, созрев, падает в голодную пасть некоему растительно-ядному животному, которое, не успев насладиться желанным трофеем, с не меньшим аппетитом поедается плотоядным хищником. Еще несколько часов, и тот внезапно умирает неестественной смертью. Ну а дальше лежит собранная матрешка до тех пор, пока семечко не прорастает в фиолетовый сочный побег. Есть это мне категорически расхотелось. Решив на достигнутом не останавливаться, Дириан вдруг вспоминает, что пару-тройку дней назад мы употребляли в пищу аналогичный продукт, и он мне очень понравился. Я его пристрелить готова. Он что, реально считает, что подобные шуточки могут поднять настроение? Не менее увлекательно проходит процесс погрузки на орбитальный корабль. Начинают с того, что безумно долго грузят багаж на опустившийся около дворца планетарный аппарат. Ну а поскольку тот имеет весьма ограниченную грузоподъемность, приходится повторять сей процесс трижды и ждать, пока шаттл вернется. Потом наверх отправляют тех, кто будет сопровождать нас в поездке. Таковых оказывается около 40, и все они за один раз, естественно, в аппарат не помещаются. В итоге мы с Дерианом, Стириас и еще две незнакомые мне личности мужского пола покидаем планету самыми последними. Часа через 3. В чем смысл, не ясно. А выяснять я даже не пытаюсь, лишь бы улететь. Корабль оказывается совсем другим. Вот он, межпланетный лайнер. О, теперь я понимаю, о чем говорил Стириас, когда мы летели с Земли. По сравнению с тем корабликом, этот просто верх роскоши и величия. Огромные светлые коридоры, словно улицы, с броской, привлекающей внимание отделкой. Боковые ходы ответвления, ведущие в разнообразные сектора, технические, управление, жизнеобеспечение, развлечений, отдыха. Для императора вообще отведен целый сектор отсеков на 15. И зачем нам столько? Впрочем, ответ на вопрос находится быстро, потому как свободными оказываются только спальня, столовая, кабинет, гостиная, гардеробная и 2 туалетно-ванные комнаты. Остальные заняты моими фрейлинами, Майреной, Стириасом, теми 2, которые летели с нами, еще 3, прилетевшими раньше, и столовой для упомянутых персон. Понятно. Ближайшее окружение должно находиться в шаговой доступности. Совсем не дав времени, чтобы сориентироваться в новом пространстве, и пообещав, что я смогу сделать это позже, Дириан утаскивает меня в рубку управления, полюбоваться на старт лайнера. А вот тут я с ним солидарна. Это действительно круто. Огромное помещение с 3 обзорными экранами, 2 небольших, демонстрирующих звездный вид сзади, и на корабль со стороны, и еще один гигантский, шириной больше, чем наполовину передней части стены. Висящая в нем розовато-белая планета с ярко-красными пятнами вдруг вздрагивает, когда по корпусу корабля пробегает световая волна. На боковом экране это отлично видно, и плывет в сторону, смещаясь назад. В поле видимости, совсем близко, медленно дефилируют спутники планеты, 2 каменистых планетоида. Наконец, нос лайнера разворачивается в бездонное космическое пространство. Несколько минут предстартовой подготовки и яростная ослепляющая вспышка заставляет всех зажмуриться. Когда я осторожно открываю глаза, Ланс уже исчез с экрана заднего вида. Теперь можно наблюдать только чуть размытые точки звезды. «Мы летим в обычном пространстве», – оборачиваюсь к Дириану. «Конечно», – утверждает. «А как же тогда движение за счет эффекта эмиссионного хода?» Вспоминаю разговор со Стириасом. «А ты откуда знаешь?» Слегка ошалевает от моих познаний муж. «Я рассказывал. Спасает меня телохранитель, благо стоит рядом». «А-а-а!» – расслабляется Дир. «Ну, до точки перехода еще 10 часов пути, так что тебе придется потерпеть, если хочешь это увидеть». «Хочу!» – уверенно киваю. И потерплю. Оба лансианина смеются над моим энтузиазмом. «Ладно», – берет меня за руку Дириан. «Постараемся не проспать, раз уж тебе так интересно». Следующим пунктом обязательной программы становится знакомство с местным развлекательным центром, весьма впечатляющим по количеству всевозможных способов скоротать время. Множество специфически оформленных отсеков для подвижных игр, несколько совершенно разных бассейнов, нечто вроде аквапарка, около 10 внушительных помещений для занятий спортом с тренажерами и без, весьма уютные комнаты для релаксации, некое подобие парка с разнообразной растительностью и, похоже, не только с Лансом. За 3 часа обзорной экскурсии у меня уже ноги отваливаются. При всем при том, что мы только проходим мимо, лишь изредка останавливаемся, чтобы понаблюдать за посетителями. Плюс уверена, что осмотрели мы отнюдь не все. «Дир, я больше не могу», – жалуюсь тихо, чтобы никто кроме него не услышал. «Устала?» – тут же реагирует муж. «Надо было сразу сказать». Через 10 минут совершенно без сил падаю на кровать и закрываю глаза. Вникать в то, чем собирается в это время заниматься мой благоверный, у меня нет никакого желания. И идти обедать тоже. Утренняя кулинарная беседа напрочь отбила аппетит. О чем я вяло сообщаю приставшему ко мне с вопросом супругу. Стоит только закрыть глаза, и перед внутренним взором плывут переходы, сияющие блеском залы, радужные коридоры корабля. В одном из них Дириан, который, казалось бы, должен быть со мной рядом, вдруг оказывается идущим навстречу. Замираю от неожиданности, присматриваясь к нему. Какой-то он неуловимо другой, моложе, в темно-бордовом спортивном костюме. Волосы убраны назад, но гораздо длиннее, потому что через плечо перекинут весьма внушительный хвост. На лице приветливая улыбка, а в глазах напряженная настороженность. «Фиса Эстелина» чуть заметно наклоняет голову в приветствии, не отрывая взгляда от моего лица. «Какая приятная встреча! Вы меня помните?» Автоматически протягиваю руку, и его легкое прикосновение к ладони ощущается так необычно. «Да, Ферд Дириан», с каким-то непонятным внутренним сопротивлением отвечая на вопрос. «Вы 7 лет назад гостили у моего отца». «У вас отличная память», – делает комплимент визави и заявляет. «Это большая неожиданность встретить вас здесь». «Почему же?» – смотрю в его дымчатые радужки и чувствую необъяснимое беспокойство. «Насколько я помню, у ваших родителей было стойкое нежелание отпускать вас в космические путешествия. Могу я поинтересоваться конечной точкой вашего маршрута?» «Я лечу на Цесс», – отвечаю, стараясь не возмущаться его бесцеремонности. «На этой поездке настояла бабушка, так что это не я повлияла на мнение родителей. Моей заслуги здесь нет совершенно». «До Цесса еще недели пути, вам будет скучно», – задумывается мужчина. Потом его словно осеняет какая-то мысль. Он поднимает брови и предлагает. «Возможно, вы не будете против, если я попробую немного скрасить ваш досуг, составив вам компанию на время полета?» «Буду рада», – вежливо соглашаюсь. «А что мне остается? Ферд Дириан Гоф Ушлаг, принц Ланса. Один из будущих претендентов на мою руку. Не могу же я с ним ссориться». «Стелла!» – слышу неожиданно другое имя. Непонимающе взглядываю на собеседника и вижу смазывающиеся, ускользающие черты. Зажмуриваюсь и встряхиваю головой, чтобы прийти в себя, а, открыв глаза, снова встречаюсь с дымчатым внимательным взглядом. «Проснулась!» Муж легко касается ладони моей щеки. «Ты хотела посмотреть, как мы будем погружаться в переход?» «Уже пора, если ты, конечно, еще не передумала». Отрицательно помотав головой, я на минуту заскакиваю в ванну, чтобы умыться. Смотрю на себя в зеркало, а вижу Дириана, беседующего со мной в коридоре. Это была моя фантазия? Сон? Иллюзия, сформированная подсознанием? Или же на самом деле воспоминания решили заявить о себе? Заставляю себя выйти в реальность и в сопровождении Дириана и Стириаса перемещаюсь в рубку управления. Мы едва не опоздали. Шагнув в зал, я слышу, как капитан уже отдает распоряжение, готовя лайнер к переходу. Мне остается только восхищаться мощью корабля и масштабами происходящего за его стенами. Минута и последний короткий приказ, послуживший сигналом для запуска. Корабль на экране окутывается игольчатым голубым сиянием. Синие искры резко бегут по корпусу. Тьма космоса и звезды исчезают. Вместо них возникают светлая, похожая на туман дымка и начавшие скручиваться в спирали цветные вихри вокруг корабля. Направив лайнер в один из них, пилот умело балансирует, удерживая корабль на линии стремительного вращения призрачной воронки. Оранжевое завихрение, похожее на змею, извивающуюся в спиральном вращении, весьма строптиво смещается в сторону, заставляя мгновенно реагировать, балансируя на нестабильной эфемерной структуре. Это и есть то самое эпистатическое поле трансконфигурационных эманаций пространства. Вот ведь еле выговорила. «Верно», — тихо шепчет на ухо, подтверждая мои выводы Дир, и легонько тянет за плечи к выходу. «Идем, мы будем мешать». С учетом позднего времени суток в коридорах корабля практически никого нет. Все в своих каютах, и от этого очень тихо. Рассматриваю сменяющие друг друга интерьеры и вдруг замираю, потому что узнаю переход, где встретила Дириана. Может, конечно, это и не тот самый корабль, наверняка их много, но вот место абсолютно точно идентичное. Озадаченные моей остановкой, лансиане недоуменно переглядываются. «Что случилось?» – удивленно поднимает брови муж. «Ничего», – выдавливаю. «Сомнений больше у меня не остается. Моя память начинает просыпаться. Меня это и радует, и пугает. Первое, потому что я стану самой собой. Второе, потому что страшно, безумно страшно возвращаться в прошлое. Вот только Дириану знать об этом не обязательно». Усилием воли придаю лицу невозмутимое выражение – и следую за своими спутниками в наш сектор. «Дир!» – тихо прошу, когда мы устроились в кровати, и лансианин выключил свет. «Расскажите, как мы с вами познакомились?» Решаю еще раз проверить свои ощущения, заодно и выяснить у мужа его видение ситуации. «Что за вопросы на ночь глядя?» Чувствую, как грузное тело переворачивается со спины на бок, чтобы посмотреть на меня. Хотя чего он в беспросветной тьме разглядит? «Ну, пожалуйста», – просительно тяну я. «Ох, что ж ты так любопытно-то?» Впрочем, в воздухе повисает легкий смешок. «Когда тебе исполнилось 15, твой отец пригласил меня на посвященное этому событию торжества. Ты была совсем еще ребенком, ужасно своенравной, непосредственной и очень красивой. Именно тогда я решил, что мы будем вместе, и поклялся сделать для этого все, что в моих силах. Как видишь, у меня это получилось. Довольно? Теперь спи. 2:00 ночи уже». «Усну, усну. Вот только посчитаю. Прагматично произвожу несложный математический расчет. 15 + 7. Получается, что на корабле я его встретила в 22». Значит, до объявления статуса невесты у меня оставалось еще 3 года. Ну что ж, теперь ясно, почему я считала его будущим претендентом. Остается понять, почему одним из. Ведь Фист Имельд четко сказал, что других принцев не было. Кто ошибается, моя память или он?